Глава 3. Порча, подклады, понятия и правила. Проклятие, разновидности, ошибки, опасности. Мне казалось, что я сойду с ума. День и ночь перемешались. Я видела лики людей, слышала крики, стоны. Тело и душу переполняла боль. Ее нельзя было загасить или уменьшить ничем. Сказать, что я тосковала, — это не сказать ничего. Мир рухнул, и я стояла на краю бездны. Я потеряла счет месяцам. Боль не уходила. Как они находят нас, не знаю. Наверное, по запаху горя. Когда они пришли в мою жизнь, я уже была мертва. Жаль, что не все можно рассказать. Да и не нужно, наверное. Главное то, что эта встреча дала мне возможность познать мир, а вернее сказать, другой мир, мир мертвых. Первый раз, спускаясь по лестнице, касалась руками шершавых стен. Что-то напоминало ужастик из телевизора. В нос бил своеобразный запах старости, сырости и любопытства. Оказавшись в просторном помещении, с восторгом созерцала полки с книгами, банки, наполненные чем-то сухим и жидким, чучело и кости. Но главное, что завораживало, это огромный стол, на котором лежали самописные рукописи. На протяжении многих лет, листая старые страницы, впитывала мудрость веков и секреты специалистов разного уровня. Изучая рукописи, накапливая мудрость и практикуя, пришла к самому важному выводу в своей жизни. Нет границ совершенства. И если специалист говорит, что он самый лучший, и что он всего достиг, это его крах. Выше своей планки он не поднимется никогда, ибо у него нет желания познавать новые высоты. Безумно интересно впитывать познания веков. Границ нет. Есть только желание изучать и двигаться дальше. Обычная жизнь уходит на второй план. Есть только ты и твой мир. Это ни с чем не сравнимое чувство. Только позже приходит осознание того, что это кому-то нужно. Сначала ты даже не думаешь об этом. Ты ощущаешь себя человеком, который вышел из пустыни и припал губами к роднику. Сколько бы он ни пил, утолить жажду невозможно. Изучая книги, написанные специалистами, я пришла к выводу, что они не всегда понятны людям. Хотелось попроще объяснить те или иные вопросы, которые вас беспокоят. Поэтому буду в дальнейшем излагать все по-простому. Отсюда вышло, сюда вошло. Может быть, это со стороны стилистики написания и прочтения неправильно. Но моя основная задача, чтобы вы все понимали и не совершали роковых ошибок. Изучая рукописи, расширяя границы познания, много времени уделяла понятиям порчи и проклятия. Порча — это проделанный тип работы. Его делает специалист. Направлений всегда множество. Схем работы миллионы. Кто-то хочет переложить свои болезни на другого. Кто-то забрать удачу. Убить, покалечить, лишить счастья и так далее. Понимание должно быть одно. Это та работа, которую делает специалист. Сила порчи зависит от умения и опыта специалиста. Что же является дополнением? Дополнением являются те вещи, которые после своей выполненной работы выдает мастер. В народе их называют подкладами. Эти вещи ваш недруг должен подложить, налить, насыпать, в общем, в любое указанное специалистом место. Как не совершать роковых ошибок? Представьте, что вы нашли что-то подозрительное. Пока говорим о видимых вещах. Обычно их находят под дверями, в вещах, на территории квартиры или домов и дач. Запомните самые главные вещи. Никогда ничего не брать голыми руками. Иметь резиновые перчатки и брать только ими. И запомните, никогда ничего не выбрасывать и уж тем более не жечь. Если вы выбросили подклад, он будет лежать и смердить, все равно дотянется до вас. Если сожжете, огонь – это усилитель любого типа работы. И вы из чего-то маленького мерзкого усилия сделаете себе огромную проблему. Перчатки защитят тело от прямого воздействия подклада. А что же тогда с ним делать, если не выбрасывать и не жечь? Только прикопать. Земля погасит все, любую работу. И заметьте, для этого не нужно бегать по могилам. Любой лес и кусты, все подойдет. Городским жителям в зимний период времени рекомендую найти строительный котлован. Летом проблем нет нигде. Эта мера безопасности облегчит вам жизнь. Главное – думать о себе и о своих близких. Понятие проклятия такое же многогранное и обширное, как и порча. Просто имеет разные виды. Есть родовые проклятия, когда все передается из поколения в поколение. Есть без ухода из жизни родных. Есть, когда проклятие делит род на мужскую и женскую ветвь. Есть с уходом из жизни, есть проклятия, передающие или поставленные неосторожными словами или действиями членами родовой ветки. Есть проклятия, сделанные на одного или всех членов семьи. В этом случае ваш вопрос может решить только специалист. Здесь могу дать совет не заниматься самолечением. Многие начитаются рецептов, насмотрятся на работу мастеров по ТВ и пытаются повторять. Это большая ошибка, имеющая последствия. Это со стороны кажется все просто. Поплевал, пожег, поводил свечами и все. Что происходит и как специалист работает своей энергетикой, вы не увидите. Что применяет тоже. Ну, будьте осторожнее. Избегайте также людей, которые в каждой вашей неудаче видят проклятие. Будьте внимательнее, это развод на деньги. Проклятие, если оно есть, это очень серьезная вещь. Но вы же не будете делать себе операцию сами, если у вас проблемы с органами. Очень хочется донести до вас мысль о самосохранении. Есть множество проблем, связанных со здоровьем. Но не спешите ставить себе замысловатых мистических диагнозов. Сходите к врачам, сдайте анализы, не крадите у себя свою жизнь.